Муза присутствует. Юля достала из сумки ноутбук, подозрительно изучила людей, пьющих кофе за соседними столиками, и принялась выуживать нужные файлы из папок. Я вам сейчас покажу нашу новую коллекцию босоножек, которую в Москве еще никто не видел. Большая тайна. Почему тайна? Конкуренты могут идеи украсть. Конструкции, сочетание материалов, методы крепления. Вы сами их придумываете? Да, это наша прямая обязанность — придумывать и рисовать. Мы отвечаем за весь дизайн и промышленное производство. Когда только начинали, пытались создавать что-то прекрасное на грани искусства, но быстро поняли, что заработать деньги на этом сложно. Сейчас опираемся на собственный опыт продаж. Что удобно, что неудобно — тенденции. Если выпадешь из тенденции, то ничего не продашь. Как определяются тенденции? Есть специальные агентства, которые их создают и потом пакетом продают ведущим компаниям и домам моды. Стоят миллионы долларов. Технологии таковы. Сотрудники агентств путешествуют по миру, внедряются в толпу и пытаются уловить настроение масс. Например, люди стали носить широкие свитера. Агенты чувствуют, что это пойдет, и делают из этого тенденцию, которая, в свою очередь, делает продажи. Мир моды уже давно превратился в большую коммерческую структуру. На этой прозаической ноте к разговору присоединяется Даша. Если нет денег на пакет тенденций, то остается посещать выставки, отслеживать направления и руководствоваться собственным чутьем. Когда ты в этом крутишься, то обязательно начинаешь чувствовать, куда пойдет движение моды. С чего вообще начинается обувь? С колодки, продолжает Юля. Они так потом и будут отвечать на вопросы по очереди, дополняя друг друга. Это самое дорогое и важное в обуви. Даже если людям очень нравится модель, а высота каблука с высотой колодки не выверены, не совпадают пропорции, объемы, то покупать не будут. Есть мастера, которые делают колодки хорошо, есть, которые плохо. Мы с Дашей собственноручно из дерева их не выпиливаем, не разрабатываем полноты. Наше дело — формы. Мы делаем эскизы и отправляем их на производство. Сколько разрабатывается коллекция от рисунка до готовой продукции? Юля. 6 месяцев. Ну, вообще, сложно сказать, сколько она разрабатывается. Можно за неделю все нарисовать. Все-таки муза присутствует. Пришла в голову продаваемая идея, ты победил.